Сорока-фотограф. Сказка. Сорока Василиса жила на мельнице. К чему сороке имя, спросите вы. Но как тогда нашу сороку отличить от прочих черно-белых ее сестриц и братцев, которые прилетают на деревенские заборы кричать и трещать во все горло, так что деревенские женщины считают, увидеть сороку к новости. Впрочем, не я дала имя этой молодой юркой птице, а мельник. Мельница его давно не махала крыльями, потому что стояла в неэлектрический мотор, запускавший механизм, который перемалывал зерно в муку. Однажды мельник увидел на куче зерна чумазого птенца, но не стал прогонять. Пускай живет. Смотрит, к августу выросла сорока, да такая шумливая. С утра трещит, носится под потолком. Мельник открыл дверь, сорока вылетела. А к вечеру вернулась, нырнула в маленькое окошко и села на балку под потолком. Иногда к мельнику на работу приезжал его сын Славик, парнишка лет 10. Порыбачит на реке неподалеку, на Василису посмотрит. Она его узнавала, радовалась, даже на плечо садилась и начинала что-то тараторить на своем сорочьем наречии. Как-то соскучилась Василиса по Славику, полетела в село. Вдоль лесной опушки, мимо речки. Сверху все видно. Вот гадюка подползает к зазевавшейся лягушке, вот серые гуси стадом идут к воде. Муравьи муравейник поправляют, теленок пасется. Вдруг заметила Василиса, что-то блестит в траве. А она, как все сороки, блестящее любила. Думала даже, хорошо сорокам, которые в селе живут. Там и фантики серебристые на дороге валяются, и осколки разноцветные. А что на мельнице? И вдруг такая находка. Не знала сорока, что нашла фотоаппарат. Серебристый, цифровой. Должно быть, дачники потеряли, отдыхая на пикнике. Василиса находку клювом так эдак попереворачивала, потом подняла и полетела. Тяжелый. Но и Василиса была сорока не мелкая, зерном на мельнице откормленная. Встречались ей другие сороки, начинали трещать, завидовать. Очень блестел фотоаппарат. Несколько раз Василиса опускалась отдохнуть. Возле кустов дикого чернослива ягодами перекусить. Возле реки воды попить. Возле села, потому что крылья устали. Тут ее кот спугнул, и каждый раз, хватая фотоаппарат, сорока нечаянно нажимала кнопку, получалось у нее несколько фото. Принесла в свое гнездо под потолком на балке, положила и стала любоваться блестящей находкой. Глядит, не наглядится, клювом трогает. Вдруг видит, на крошечном мониторе изображения меняются. Вот ягоды чернослива в росе, вот село, вид с высоты сорочьего полета, вот река, и в ней розовое облако отражается. Вот кот застыл в прыжке. Кота Василиса испугалась, взмахнула крыльями, и фотоаппарат свалился прямо на мешки с зерном. А в это время на мельницу пришел Славик. Поднял он фотоаппарат, удивился, стал кадры пересматривать. Василиса обиделась, расшумелась. Это же она нашла. Но Славик открыл бидон, который принес с собой, и говорит. «Василиска, я тебе мальков привез». Сорока затрещала, вниз спорхнула и давай есть рыбешек. Забыла про находку. Мальчик стал фотографии разглядывать. Кто же их сделал? Такие замечательные. Что цвета, что композиция. Видно, что очень талантливый фотограф. Должно быть профессионал. Но теперь уже и не узнаешь. Отослал Славик фотографии по интернету на конкурс. И получил приз. Здорово. Займусь-ка этим серьезно и сам стану фоторепортером. Решил мальчишка. Как же так? Спросите вы. Ведь это нечестно. Фотографировала сорока, ее и следует наградить. Но зачем сороке велосипед? Хотя бы и спортивный, скоростной, который прислала Славику жюри. Летящая Василиса Славика обгоняет, даже если он едет на велосипеде. Шустрая птица.